Товарищ Чума 3. Пролог. Сознание вернулось рывком, словно кто-то вылил на меня ушат холодной воды. Голова чудовищно трещала и разламывалась на части. Болезненная пульсация отдавалась даже в глазных яблоках. Также неприятно соднила челюсть на правой половине лица, и от чего-то ныли зубы, как будто мне кто-то неслабо зарядил кулаком по мордасам. Сердце гулко билось в ребра, которые от чего-то тоже ломило, хоть караул кричи. Что же, черт побери, со мной произошло? Я затрепыхался, судорожно пытаясь хоть как-то приподняться и привести себя в вертикальное положение. Судя по ощущениям, я лежал навзничь на чем-то твердом, холодном и мокром. Мокром, я повозил руками вокруг, рассчитывая обрести еще и точку опоры, но это точно вода, твою медь. Я действительно лежал в неглубокой луже, прижимаясь соднящей щекой к холодной и гладкой каменной поверхности. Оставив попытки подняться, не принесшие никаких результатов, руки лишь бессильно подламывались, я прикоснулся к пульсирующей голове и, нащупав на лбу огромное болезненное вздутие, шишку, которая продолжала отекать и стремительно увеличиваться в размерах с каждой пройденной секундой. А еще с моих волос стекала мне на лицо холодная влага. Похоже, что меня действительно отливали водой, чтобы я пришел в сознание. И вот в этой самой луже я сейчас и распластался этакой вялой морской звездой, не способной решительно ни к каким действиям. Но вспомнить, как я оказался в такой нелепой ситуации, я решительно не мог. Налицо серьезное сотрясение мозга, если чего не похуже. А пока я даже свое имя вспомнить не мог, не говоря уже обо всем остальном. И кто же я, в конце-то концов, Сиехцаус, Алсхаттестбуес Етвас Бертриебин, Сигмунд? Услышал я немецкую речь, донесшуюся до меня сквозь шум в ушах. Дух от тестых мничца Хартау в Денкопсчлагинсалин. Кажется, ты немного перестарался, Зигмунд. Не стоило его так сильно бить по голове. Нем. Ну, немецким языком я владел в совершенстве. Спасибо деду, привившему мне помимо всего прочего интерес к немецкому, поэтому прекрасно понял, что произнес незнакомец. Значит, что меня действительно били, причем не только по голове, иначе бы у меня так не ныли ребра. Но за что, это оставалось загадкой. Чем я провинился перед этими немцами? И еще меня очень напрягал тот факт, что, несмотря на вынырнувшую из каких-то глубин моей памяти информацию о моем старике-ветеране, я так и не вспомнил, кто же я такой. Ничего с ним не случится, Вольфи. Также по-немецки ответил своему собеседнику неведомый мне Зигмунд, который, сдается, и превратил меня в подобие говяжьей отбивной. Субъективным подтверждением этого послужил его мерзкий голос, холодный и бесстрастный, словно у матерого убийцы. «Ты отдаешь себе отчет, Зигмунд, что, если с его головой что-то случится, наши головы тоже могут полететь», — на повышенных тонах произнес первый. «В голове этого русского ведьмака содержится настолько уникальная информация, что тебе, чертову солдафону, даже близко не представить ее ценность. Что, какой я, к хренам свинячьим, русский ведьмак? Нашли, тля, Геральта. И что же такого такое хранится в моей многострадальной голове? Причем очень и очень важное для этих немцев, и откуда они взялись эти фрицы? Где с ними мог встретиться обычный школьный учитель немецкого языка? Нет, не помню. Абсолютно ничего не помню. Даже имя пока не всплыло, только воспоминания о моем героическом старике, да то, что я школьный учитель. Но большой погоды мне эти воспоминания не сделали. Вот, сука, попал, так попал. Я бы попросил, Герр Хубертус, подбирать слова. Зло отозвался неведомый мне Зигмунд на замечание своего оппонента. Не надо трепать честь германского офицера, майора, который, к тому же старше и выше тебя по званию. Тебе ведь нужен был результат, Вольфи, и как можно скорее. Ну, так я не знаю других способов захватить эту руссищесчвин без применения грубой силы. Русская свинья, нем. Но, можно же было как-то полегче, не успокаивался первый голос, принадлежащий, как мне показалось, довольно молодому парню. Прости, Вольфи, немного перестарался. Слегка пошел на попятную неведомый мне Зигмунд. Слишком живы воспоминания того, как этот русский слизняк своим колдовством уничтожил всю мою роту отменных головорезов. А до этого, две роты наших комрадов, да еще и с особой жестокостью. Меня до сих пор трясет от этих воспоминаний. Соболезную, Зигмунд. Мне об этом Хельмут рассказывал, для него это вообще было жутким зрелищем. Наконец согласился с оппонентом первый немец. Вот и действовал наверняка, чтобы у этой твари ни одного шанса не осталось. «О, гляди, очнулся, Хундидрецк!» — радостно воскликнул Зигмунд, видимо, заметив мою вялую активность. «Видишь, ничего страшного с ним не случилось, живучий гад, дерьмо собачье, нем!» Я почувствовал, как кто-то сильной рукой ухватил меня за шкирку и жестким рывком поставил на подрагивающие ноги. Голова запульсировала еще сильнее, во рту появился кислый металлический привкус, а изнутри что-то резко рвануло вверх по пищеводу. Я переломился в поясе, и меня вырвало прямо под ноги стоявшего рядом крепкого немца, Аффинбабы. Попятившись от дурно пахнувшей лужи с остатками моей трапезы, сквозь сжатые зубы грязно выругался Фриц. Уёище, дословно, ребенок обезьяны, нем. Однако он продолжал крепко удерживать меня под руку, чтобы я вновь не завалился на пол. Я вытер свободной рукой клейкую нитку слюны, которую все никак не мог сплюнуть, и посмотрел на своих мучителей. Одним из них, поддерживающий меня под руку, оказался крепкий мужик, в сером невзрачном поношенном пиджаке и темных широких штанах. Но его злобная физиономия показалась мне отчего знакомой. Память в очередной раз вытолкнула на поверхность моего сознания картинку. Этот мужик с погонами майора в камуфляжной форме вермахта времен Великой Отечественной с пеной на губах мочит своих же утырков из автомата. И все это сюрреалистическое действо происходит в каком-то лесу. Но как я ни напрягался, память наотрез отказывалась окончательно возвращаться в мою разламывающуюся от нестерпимой боли голову. Что за лес? Что за фрицы? Что за бойня? На сражение реконструкторов не похоже, слишком натурально все это выглядело. А даже, как будто, припомнил терпкий запах пролитой крови и кислую вонь пороховых газов. А вот вторая физиономия молодого, сухощавого и весьма чопорного немца с тонкими и аристократически нервными губами и взглядом льдисто-голубых глаз, была мне абсолютно незнакома. Немца, облаченного в щеголеватый классический костюм тройку, я видел впервые в жизни. Уважаемый герр-ведьмак, поддав в голос фальшивого сочувствия, по-русски, но с явным акцентом произнес Вольфи Хубертус, приношу свои глубочайшие извинения за произошедший с вами инцидент. Мой коллега сильно опасается ваш колдовство, вот и действовать немножко жестко, чем необходимо. Но я имею весьма широкие полномочия предложить вам сотрудничество с германским командованием Третий Рейх. Ведьмак, колдовство, Третий Рейх, у меня просто голова пошла кругом. Да что, черт возьми, тут происходит? Не выдержав полного раздрая в воспаленном сознании, воскликнул я. Успокойтесь, герр-ведьмак, вновь произнес аристократ. Вас больше не будут бить, пообещал он. Только ответьте мне сейчас на один вопрос. Вы согласны сотрудничать с Рейх, или мне придется применить другой метод убеждений? И откнул рукой в центр кожаной сбруи, в которую, отчего-то я оказался упакован. Кожаные ремни, проклепанные позеленевшими от времени клепками, охватывали все мое тело этакой крупной ячеистой сеткой. Это древний артефакт, произнес Хубертус, использовали в Святой Инквизиции, чтобы блокировать проклятые силы ведьм. На малификов мужчин он тоже успешно действовать. Не правда ли, герр-ведьмак? И он шепнул какое-то слово, заставившее клепки сбруи источать странное неоновое сияние. Я почувствовал, что мне вновь стало нехорошо, и я вот-вот вновь потеряю сознание. Но опять свалиться на пол мне не дал чертов Зигмунд, с трудом, но удержав на ногах мое покачнувшееся расслабленное тело. «Диепопнасе!» — вновь злобно прошипел по-немецки майор, пытаясь привести меня в чувство звонкой оплеухой. «Ничтожество, дословно картонный нос, нем, не трогай его больше, Зигмунд!» — воскликнул молодой франт. «Это действие артефакта, он не может ему противиться. Готовим объект к эвакуации в Рейх», — заявил он. «А может, его еще и хлороформом?» — предложил майор, для надежности. Это были последние слова, которые я услышал, до того, как потерял сознание в очередной раз. Глава 1. Некоторое время назад никто из охраны не видел, откуда возник крепкий и довольно молодой гауптман перед дверями штаба 13-й танковой дивизии, расположившейся в окрестностях опустевшей и частично разрушенной Тарасовки. Только что его не было, и вот он уже стоит, нагло скаля крепкие белоснежные зубы, рядом с промухавшим его появление бойцом. СЦХЛ ФСТ Дуауфдинем Кампфпостен, СЦХДЗ-1, ядовито осведомился вновь прибывший в расположение штаба офицер. «Спишь на боевом посту, стрелок, нем?» «Виноват, герр Гауптман», — вытянулся в струнку рядовой, прищелкнув каблуками. «Но вы так незаметно подошли. «Будь внимательней, старина!» Сталис голоса Гауптмана неожиданно пропала, и он улыбнулся абсолютно по-доброму, да еще и по-дружески хлопнув охранника по плечу. «В этих диких русских краях надо держать ухо востро, солдат, чтобы выжить. Откуда сам?» «Да расслабься уже, не на плацу!» «Гельзенкирхен, герр Гауптман», — ответил Стрелок, перестав выпячивать грудь вперед и прижимать руки к бедрам. «Это городок. Я знаю, где находится Комариная церковь». Дословный перевод «Гельзенкирхен», — весело рассмеялся офицер. «Хахдыч Вестфальского Северного Рейна ни с чем не перепутать. Я родом из Дюссельдорфа, дружище. О, так мы почти земляки, герр Гауптман», — обрадованно произнес Шутце, сместившись немного в сторону и освобождая проход в помещении штаба, расположившегося в деревенском доме культуры, где до этого располагался штаб уничтоженного партизанами гарнизона. «Так и есть, комрад, земляки», — произнес офицер, сделав шаг вперед и остановившись на пороге. Начальник оперативного отдела штаба 13-ти краткой танковой дивизии оберст-лейтенант 2 Кремер на месте, поинтересовался он. «Явль, герр Гауптман», — охотно отозвался охранник. «Герр Кремер сейчас у себя, второй этаж, третья дверь по левой стороне, там табличка есть», — подсказал он. «Данке, боец», — поблагодарил солдата Гауптман, входя в здание. «Только помни, держи ухо востро, если хочешь выжить в этих диких краях». «Постараюсь, герр Гауптман», — пообещал рядовой, но офицер его уже не слушал. Он поднялся по лестнице на второй этаж и нашел нужную дверь, на которой действительно висела табличка, написанная от руки чернилами, но аккуратным готическим шрифтом. Табличка гласила, что именно в этом кабинете и заседал необходимый Гауптману человек. Офицер одернул китель, и без того сидевший на нем просто изумительно, словно по нему шитый отличным портным, а это на самом деле было именно так, поправил ремень и решительно постучал. «Комхерин», донесся слегка приглушенный мужской голос из-за двери. «Войдите, нем». Гауптман распахнул двери, четким строевым шагом вошел в кабинет начальника оперативного отдела штаба 13-ти краткой танковой дивизии. «Хайль Гитлер», выбросив правую руку в нацистском приветствии, отчеканил офицер. «Хайль», отозвался сидевший за столом сухощавый и очень коротко стриженный оберст-лейтенант. «Слушаю вас, герр Гауптман», мельком пробежавшись по погонам и боевым наградам незнакомого офицера, поинтересовался Кремер. «Что привело вас ко мне? С недавнего времени герр оберст-лейтенант переведен в вашу часть», — браво ответил Гауптман, положив на стол начальнику штаба пакет с документами. Пока Кремер изучал представленные бумаги, прибывший Гауптман изучал самого оберст-лейтенанта. Начальник оперативного штаба дивизии оказался сухощавым и поджарым мужчиной, лет 40-45, с удлиненным породистым лицом потомственного военного. Несмотря на довольно молодой, 40 лет, самый мужской расцвет, возраст, лицо оберст-лейтенанта было расчерчено глубокими мимическими морщинами. Видимо, не очень сладкой была вся предыдущая жизнь герра Кремера. Насколько Гауптман знал, начальник оперативного штаба успел повоевать еще и на той, первой войне, где ему тоже весьма доставалось. И пусть его жизнь была не сладкой, но вполне себе героической, на правой стороне кителя болтался крупный и тяжелый немецкий крест в золоте, прицепленный на булавке к карману. Поскольку он был довольно массивен и тяжел, существовала его матерчатая версия для повседневного ношения на мундире в полевых условиях. Но Кремер предпочитал носить настоящий орден, чем его матерчатый суррогат. Гауптман незаметно для штабиста усмехнулся, вспомнив, как фронтовики-немцы за помпезный внешний вид называли орден яичницей Гитлера, либо партийным значком для близоруких, потому что центральная часть ордена – черная свастика на белом фоне в золотом или серебряном венке, напоминала сильно увеличенный партийный значок НСДАП. Помимо яичницы грудь оберст-лейтенанта, но уже с левой стороны, украшал железный крест 1-го класса, от которого уже рукой подати до рыцарского креста. А судя по оригинальному золотому ордену, Кремер не откажется нацепить на шею и этот жестяной галстук, как, опять же, едко именовали эту высокую награду все те же фронтовики. Лейтенант госбезопасности Иван Чумаков знал буквально все про эти боевые фашистские награды, вызубрил наизусть, еще будучи курсантом в школе особого назначения НКВД. Мог, даже с просонья, легко оттарабанить их статуты 3 и обиходные солдатские прозвища. Чумакову необходимо было стать своим в стане врага, ведь даже знание в совершенстве языка противника – это здорово, но мало. Досконально не зная нравов, царящих внутри боевых подразделений вермахта и СС, невозможно было раствориться в его рядах. Лейтенанту госбезопасности пришлось даже провести несколько месяцев в лагере, где содержались военнопленные немцы, стараясь как можно точнее вжиться в роль своего фашистского рубахи парня. И ему, надо признать без ложной скромности, это отлично удалось. И лишь одна ошибка стоила ему будущей блестящей карьеры разведчика-нелегала. Он не любил об этом вспоминать, попав в разведроту обычной фронтовой части. Но и там его знания, умения и сноровка тоже пригодились. Что греха таить, там он был лучшим. Однако, душу нет-нет, да и царапали горькие воспоминания о несбывшихся мечтах. Он даже не сразу поверил, когда за ним пришли от товарища Судоплатова. Не верил, когда сам начальник 4-го управления НКВД доводил до него всю важность предстоящей миссии. Даже сидя в самолете, он все еще не верил, что его мечта наконец-то начала сбываться. Согласно усвоенной информации, лейтенант госбезопасности знал, что несмотря на свой бравый вид, военную выправку и блеск орденов Рейха, Кремер был прожженным штабистом. Да, в действующей армии, да, на фронте, но непосредственно в боевых столкновениях он не участвовал. Хотя за успешно выполненные подразделением боевые задания регулярно получал награды, планомерно двигаясь по карьерной лестнице. И ему было совершенно плевать на какого-то там гауптмана, неизвестно за какую провинность сосланного в его часть. Судоплатов выбрал Кремера, как идеальный вариант, с которым можно было работать. А еще, зная о его просто патологическом пристрастии к женщинам и дорогому спиртному, особенно коллекционному коньяку, была разработана и легенда чекиста. Давайте на чистоту, гауптман, отодвинув в сторону бумаги, предоставленные Чумаковым, произнес Кремер. Иван привычно отметил, что начальник оперативного штаба в них почти и не заглядывал, так, мазнул взглядом по верхним листам, и все. Кухмейстер в очередной раз прищелкнул каблуками Чумаков и бодро тряхнул головой. Михаэль Кухмейстер, герр-оберст лейтенант, представился он полным именем, подобранным ему спецами Судоплатова. Вы мне симпатичны, Михаэль, неожиданно улыбнулся начальник штаба. К тому же в вашем произношении явственно чувствуются нотки милой моему сердцу Вестфалии. Так мы земляки. Иван тут же обратил внимание на эту странность, поскольку знал, что Кремер родом из Штеттина, еще в начале века принадлежащего Пруссии. «О, нет, я родом из Штеттина», — ответил оберст-лейтенант, и Чумаков понял, что специалисты из НКВД недаром едят свой хлеб. А вот после Великой войны мне долгое время пришлось служить в полиции славного города Дюссельдорфа. Неужели, герр-оберст-лейтенант, сделав до нельзя удивленное лицо, воскликнул Иван. Это же мой родной город. Возможно, что мы раньше встречались. Зовите меня Фриц. Михаэль, неожиданно предложил Кремер, явно находясь в отличном расположении духа. Мы ведь можем себе позволить общаться как обычные люди в такие редкие минуты затишья. Присаживайся, и Фриц указал Ивану на свободный стул. Буду только рад, Фриц, ответно расшаркался Михаэль, уверенно приземляясь на указанное место. Итак, на чистоту, Михаэль, напомнил Кремер, уткнувшись ладонью в подбородок. Изволь, Фриц, широко улыбнулся Иван, это все женщины, черт бы их побрал. Я, не подумавши, переспал с женой моего непосредственного начальника. Вернее, подумал, но по всей видимости, не тем местом. А ты еще тот ходок, дружище Михаэль, радостно воскликнул Фриц, словно получил в наследство миллион рейхмарок. Я так и знал, что тут замешана БЛ-дама. Эх, помню, когда я был таким же молодым, то не пропускал ни одной юбки. Да ты и сейчас еще хоть куда, Фриц. Чутко польстил самолюбию оберст-лейтенанта Иван, да еще и настоящий герой с настоящими боевыми наградами. Отсыпал он еще немного лести. «Признайся, Фриц, все женщины и так твои до сих пор, а ты хитрый лис». Погрозив гауптману пальцем, добродушно рассмеялся Кремер. «Похоже, семена лести упали на благодатную почву. То-то я гляжу, тебя к нам спустили с такого тепленького местечка в Берлине. Могу только посочувствовать твоему горю. Я бы и сам не прочь оказаться подальше от этой варварской страны. Но, война есть война, Михаэль. Теперь придется по-настоящему послужить Фатерлянду. Может быть, поможешь мне залить горе, Фриц?» Как бы между прочим поинтересовался Чумаков, вынимая из сумки с вещами бутылку коллекционного коньяка Мартилл. «Я тут пока никого не знаю. Ау, майн гот!» — воскликнул Кремер, просто выхватив бутылку из рук Чумакова. «Это же Мартилл Церотион Гранд Икстра. Откуда такое чудо?» «Это подарок, Фриц. Постой, хитро прищурился оберст-лейтенант. «Дай угадаю, это от той красотки, которая и послужила причиной твоей отправки на фронт. Я прав? Ну, скажи, Михаил, прав? Поражаюсь твоей проницательности». Тяжело вздохнул Гауптман. «Она прислала мне эту бутылку на вокзал с курьером. Вот, сучка. Извини, Михаил». Тут же поправился Кремер. «Все бабы одинаковы. Все так и есть, Фриц. Все так и есть». Вновь тяжело вздохнул Иван. «Наливай. Ты что, Михаил?» С настоящим ужасом в глазах воскликнул Фриц. «Собираешься пить этот божественный нектар, как обычное пойло? А чего тут сложного?» Удивленно пожал плечами Иван. «Наливай, да пей. К тому же я такого дорогого коньяка никогда не пробовал». «Ох, Михаил, Михаил!» Укоризненно покачал головой Кремер. «Ты не понимаешь, какого наслаждения лишаешь сам себя. Но ты еще молод, и все у тебя впереди. А я тебя научу, как старший и более опытный товарищ. Пойдем». Оберст-лейтенант вышел из кабинета, разведчик следом. Заперев входную дверь, Кремер, свесившись вниз на перилах лестницы, громко крикнул. «Тухиль, Тухиль, разрази меня гром. Оглох, что ли?» Дверь на первом этаже скрипнула, являя на свет уже знакомого Чумакову охранника из Комариной церкви. «Я здесь, герр оберст-лейтенант», задрав голову, ответно прокричал тот. «Сегодня меня больше ни для кого нет», безапелляционно заявил Кремер. «А что говорить, если будут спрашивать, герр оберст-лейтенант, а солдатик-то попался дотошный?» «Что угодно», отмахнулся Фриц. «Отуехал с инспекцией, да пал смертью храбрых. Все, явль, герр оберст-лейтенант», отрапортовал Тухиль, вновь скрываясь за дверью. «За мной, Михаил», распорядился Кремер, направляясь в дальний конец тускло освещенного коридора. Остановившись у низенькой неприметной дверки, оберст-лейтенант отпер ее еще одним ключом со связки и, наклонив голову, прошел внутрь. Чумаков последовал за старшим офицером и оказался в небольшой уютной комнате, с одним большим окном, выходящим прямо на расположение танкового полка. Со второго этажа было отлично видно, как серьезные бронированные машины растянулись вдоль кромки виднеющейся неподалеку лесополосы. Маленькое помещение было превращено в этакую комнату отдыха. Обшарпанные стены с растрескавшейся штукатуркой были задрапированы основательно потертой красной бархатной тканью, по всей видимости, бывшей некогда театральным занавесом. Возле самого окна, распахнутого настежь по причине жары, стоял маленький столик, а рядом с ним два старых резных кресла с облупившейся позолотой, явно привезенные в дом культуры Тарасовки из какого-нибудь отдаленного барского поместья. В самой деревне Чумаков ничего подобного не заметил. Кремер усадил Ивана в одно из этих кресел, а сам уселся напротив, поставив на стол вожделенную пузатую бутылку с коллекционным коньяком. «Значит так, Михаил, слушай и запоминай», словно делясь некой сокровенной тайной, произнес Фриц, ловко откупоривая бутылку лежащим тут же на столике штопором. «Во-первых, такой божественный напиток грех пить из простых стаканов», нараспев произнес он, выставляя на столешницу два пузатых бокала с зауженным верхом, которые он вытащил откуда-то из-под стола. «Это же снифтер, не так ли, Фриц?» Блеснул эрудицией Чумаков, которого тоже в спешном порядке подготовили к подобной ситуации. «Ты прав, Михаил, только из таких бокалов и следует наслаждаться вкусом настоящего выдержанного коньяка. А для начала, просто проникнись уважением к столь благородному напитку. Представляешь, дружище, сколько он зрел?» Риторически спросил он Кремер. «Пока еще нет», мотнул головой Иван. Хотя, лучше Кремера знал ответ на этот вопрос, но он сейчас отрабатывал роль абсолютно несведущего в дорогих напитках болвана. «Я даже бутылку рассмотреть, как следует, не успел. В купаж этого настоящего произведения искусства входит коньячные спирты едва ли не столетней выдержки», произнес оберст-лейтенант, буквально гипнотизируя бутыль. «Поэтому и призываю тебя насладиться этим нектаром богов. Я весь в внимании, Фриц, готов перенять твой бесценный опыт». «Так вот», — продолжил Кремер, — «идеальная температура подачи коньяка, 20-25 градусов Цельсия. Будем считать, что температура в пределах нормы», — заявил он, прикоснувшись рукой к открытой бутылке. «Наливай, дружище, примерно на четверть бокала». Чумаков взял бутылку и покорно плеснул темной тягучей жидкости в пузатые бокалы. Для того, чтобы оценить полностью непередаваемо многоцветную гамму ароматов коньяка, помогает классический широкий бокал с зауженным верхом, снифтер, продолжал вещать оберст-лейтенант. В переводе с английского это значит нюхать. Уж поверьте старому вояке на слово, Островные обезьянки умеют ценить и наслаждаться настоящим коньяком. Процесс с дегустацией, а это именно процесс, следует начинать с оценки внешнего вида напитка. Возьмем бокал за ножку и начнем медленно вращать его вокруг своей оси. Ну же, Михаил, не отставайте, я прошу. Иван взял бокал в руки и покрутил перед глазами, наблюдая процесс конденсации коньячных паров на холодном стекле снифтера. Видите, на стенках появились следы, прокомментировал тем Фриц, так называемые ножки. Ножки должны быть абсолютно прямыми и параллельными. Если это не так, значит, в то, что перед вами, добавлен жженый сахар или карамель. Неважно, что добавлено, важно другое. То, во что добавлено, уже не коньяк. И еще о ножках. Чем они толще и чем медленнее стекают, тем значит старше коньяк. Если они пропадут в течение примерно 5 секунд, перед нами коньяк с небольшой выдержкой. Лет 5-8, не больше. Если досчитаете до 15, около 20. Ну а в нашем с вами случае ножки должны исчезнуть не ранее, чем через полминуты. Раз, два, три. Послушно начал отсчет разведчик, наблюдая за стекающими ножками. Отличный коньяк, резюмировал Кремер, когда Чумаков остановился на 35. Я надеялся, что Белинда меня высоко оценила. Вот только ее рогатый муженек, по всей видимости, нет. Весело заржал Кремер. Но вернемся к дегустации. Теперь оцениваем коньяк на цвет. Чем он выдержаннее, тем он темнее. Хотя не всегда, подумав, добавил он. Но в нашем случае цвет темно-янтарный, что соответствует данному утверждению. Теперь переходим к оценке запаха. Существует три волны аромата коньяка. Первую волну можно почувствовать на небольшом расстоянии от края бокала. Здесь хорошо улавливаются легкие ванильные тона. Начальник штаба с шумом втянул воздух носом, крылья которого затрепетали. «Бесподобно», – произнес Чумаков, повторив за Кремером. «Вторая волна запаха начинается возле краев, тут чувствуются фруктовые и цветочные нотки», – продолжил Фриц. «В качественном коньяке обязательно будет аромат липы, фиалки, розы или абрикосов. В третью волну, в самом бокале, входят запахи выдержки со сложными тонами, напоминающими портвейн. Чувствуете?» Иван кивнул, ароматы действительно были великолепны. И, наконец, насладившись букетом ароматов, переходим к оценке вкуса коньяка. Кремер подошел к финальной стадии своей небольшой лекции. Правильно пить коньяк маленькими глотками, на несколько секунд задерживая его во рту. Благодаря этому, хорошо улавливается эффект, называемый «хвостом павлина». Коньяк медленно растекается по языку и глотке, оставляя приятное послевкусие, в котором не должно быть резких спиртовых тонов. Чем больше длится послевкусие, тем качественнее напиток. Ну, попробуй, Михаил. Разведчик послушно глотнул и подержал жидкость на языке. Коньяк постепенно раскрывался незабываемым букетом. А, довольно воскликнул оберст-лейтенант. Как тебе, Михаил? Изумительный аромат. Давненько я не пробовал ничего подобного. Очень хорош, качнул головой Чумаков. Пьешь, как нектар. Тягуч, ароматен, мягок. И главное, не нужно портить божественное послевкусие лимоном. Неожиданно вставил Кремер. Никогда не понимал этого русского монарха, культивировавшего такое дурное сочетание вкусов. Если уж так приспичило закусить. Хотя, закусывать отличный коньяк, настоящий моветон, то извольте кусочек шоколада или фрукты. Но без них. Кремер сделал небольшой глоток из бокала и покатал жидкость на языке. Божественно. Еще некоторое время они сидели, попивая отменный коньячок, и трепались ни о чем. Но в основном все разговоры Кремера крутились вокруг женщин, доступных и не очень, и непременно выдержанного коньяка. А таких историй у него было, вагон и маленькая тележка. Чумаков радушно улыбался, поддакивая в нужных местах. Однако внутри у него разгорался настоящий пожар. Ведь эту тварь, лишь только внешне похожую на человека, не интересовало ничего, кроме потрохушек и выпивки. Вокруг умирали люди. Тысячи. Десятки и сотни тысяч. Не только русских, но и немцев. А ему хоть бы хрен. Если бы была возможность, Иван уже удавил бы Фрица по имени Фриц своими собственными руками. Но он должен был сидеть, улыбаться и терпеть дружеские похлопывания по плечу. Ведь он сейчас такая же тварь, а иные мысли надо гнать из головы. А ты мне действительно нравишься, Михаил. После очередного бокала коньяка вальяжно произнес оберст-лейтенант. Пожалуй, я оставлю тебя при штабе дивизии. Ну, скажи, что тебе делать в 13-м разведывательном батальоне, куда тебя приписали. Там можно только сдохнуть. Причем сделать это очень и очень быстро. Похоже, что это муженек твоей Белинды подсуетился, вероятнее всего. Спасибо, Фриц, за столь щедрое предложение. Цени, Михаил, ответил Кремер, подливая себе в снифтер очередную дозу. Твое здоровье. А теперь ты мне скажи на чистоту, Фриц, дождавшись, когда опустеет бокал, произнес Иван, а что, вообще, вы делаете в этой дыре? Ну, ваша танковая дивизия, насколько мне было известно, вас неожиданно выдернули с кавказского направления, а там вы вполне успешно били русских. Знаешь, дружище, я и сам точно не могу понять. Пожал плечами Кремер. Личный приказ рейхсфюрера. На мой взгляд, вокруг этих мест творится какая-то чертовщина. Сначала погибают от поноса две роты. Неожиданно его разглагольствование перебили какие-то громкие и злобные крики во дворе. Словно все солдаты разом решили перегрызться между собой. А затем последовали звуки выстрелов. Это что еще за? Закончить фразу оберст-лейтенант не успел. В открытое окно стремительно ворвалась ворона, несущая в своих лапах что-то очень похожее на лимонку. Бред какой-то. Чумаков даже головой тряхнул, подумав, что ему это померещилось. Но не тут-то было. В лапах ворона действительно держала оборонительную гранату F1 с выдернутой чекой. Ивану отлично удалось рассмотреть рубчатую металлическую оболочку. Ворона громко каркнула, сделала круг по комнате и, нагадив на мундир оберст-лейтенанта, выпустила смертельный заряд из лап. «Берегись, граната!» – заорал Чумаков, сшибая на пол Кремера, забиваясь с ним в угол и закрываясь перевернутым столом. Добежать до дверей они явно не успевали. Один шутце, нем, ССС Хадзе, стрелок, воинское звание СС и вермахта, существовавшие в формированиях вермахта и войск СС с 1939 по 1945, и соответствовавшие званию МАН в общих СС. Данное звание было самым низким в пехоте. 2 оберст-лейтенант, нем, оберст-лейтенант, воинское звание старшего офицерского состава в вермахте, находится по старшинству между воинскими званиями майора и оберста, соответствует званию подполковника. 3 статут, правовые акты описательного характера о чем-либо, например, устанавливающие описание ордена, порядок награждения им и т.п. Глава 2. На этот раз ночи я решил не дожидаться. А чего? Пусть трясутся сволочи и днем, и ночью. Не будет у них покоя, пока их гребаные сапоги топчут мою родную землю. Я забежал домой, быстро перекусил. Хрен его знает, насколько мне придется зависнуть, и вооружился. Шмайсер на плечо, гранаты в карманы, дополнительные магазины в ранец, а бинокль на шею. Сообщил своим красоткам, что отправился, наконец-то, бить фашистского супостата, и свалил по брому, пока не начались долгие проводы, да лишние слезы. Мне так проще, не люблю всего этого. Понимаю, что могу не вернуться назад, но прощаться, не мое это. Выбравшись на знакомую полянку, где мы с Лихоруком уже давали фрицам бой, а после стояли насмерть вместе с Лешим против упыря, я задумался, а куда идти? Со слов Лешего, немцы устроили тотальную блокаду едва ли не вокруг всего леса. Если это действительно так, то большой разницы не было, на каком участке устроить немцам диверсию. Главное сейчас, это разжиться силами с помощью способностей моего злыдня. На данный момент мы с ним оба пребывали не в лучшей магической форме, просто полностью опустошены. Но, если я еще умудрялся вытягивать хоть какие-то жалкие крохи магии из окружающего эфира, то Лихорук был напрочь лишен этой возможности. Его источник, хотя я точно не знаю, есть ли он у него вообще, физиология злыдней для меня пока темный лес, мог пополнять запасы силы непосредственно выкачивая жизненную ее из обычных людей, смертных, как он любил выражаться. Также Лихорук мог перерабатывать в энергию негативные эмоции, страдания, боли и болезни, для таких существ они были подобны своеобразным деликатесам, этакой вишенкой на торте. Такие, как он, злобные инфернальные твари, специально доводили людей до ручки, селясь рядом с ними, чтобы потом с удовольствием их схарчить. Злыдни и же с ними, в прямом смысле этого слова, своей вредоносной деятельностью укладывали людей под дерновые одеяльцы. Могли, конечно, и свежим человеческим мясцом изредка пробавляться, вон какие у моего одноглазого братишки зубищи. Но в процессе эволюции такие твари приспособились именно к поглощению силы. Да-да, как ни прискорбно было это признавать, но злыдень, по сути, питался подобно банальным энергетическим вампирам, о которых в моем времени писали в желтой прессе, докричали с экранов телевизоров многочисленные экстрасенсы. В свое время я думал, что эти деятели лишь разводят на бабки доверчивых лопухов, а оно воно, как повернулось. Значит, имелись и в будущем настоящие специалисты, которые могли видеть всю ту потустороннюю хрень, которая свалилась на меня в один прекрасный момент. А все бабкины сказки и поповские побасенки имели под собой твердую железобетонную основу. В общем, чтобы не терять время понапрасну, я решил посмотреть, что же творится в Тарасовке, полностью покинутой жителями после эпидемии червленой дресни. Открыто выходить в деревню я не собирался, был у меня уже давненько присмотренный пункт наблюдения, старая и высокая липа, макушка которой слегка высовывалась над общей лесной кроной. Стояла она в небольшом отдалении от деревни, и с помощью бинокля я надеялся рассмотреть, что же там происходит, ничем собственно и не рискуя. Я, конечно, не белка, чтобы по веткам скакать, но в детстве вволю по деревьям полазать довелось, особенно с дедом в тайге. Очень уж я любил всякие качели-тарзанки на них устраивать, такие, чтобы ух, прямо дух захватывало. Выберешь какого-нибудь старого таежного исполина, что под собой всех конкурентов из лесной молодой поросли давно передушил, да и веток, пусть огромных, толстых и широких, у которого только на макушке и осталось, да привяжешь к такой ветке буксировочный трос или канат, а на соседнем дереве простенькую лестницу приладишь, чтобы стартовать быстрее и сподручнее было. Эх, вот же было счастливое времечко, ни забот тебе особых, ни хлопот, детство золотое, что ж ты так быстро кончилось, а ведь в то время я только и думал, как бы поскорее вырасти, да самостоятельным стать. Жаль, что осознание тех прекрасных дней приходит к нам так поздно, оставляя лишь светлую грусть по прошедшим счастливым временам. Ладно, это я отвлекся чего-то. Ностальгия – дело хорошее, но у меня совершенно другие задачи на сегодня. Попробовать ворон в действии и разжиться силой с помощью братишки Лихорука. Да он и сам в бой рвется, голодно ему без подпитки негативной энергией. Он ведь не может, как мы, люди, довольствоваться обычной пищей. Ему обязательно вред приносить нужно, впрочем, как и мне. Но дар, полученный от старухи-ведьмы, на этот счет меня пока не беспокоил. То ли от того, что я впереди паровоза бежал, выполняя пятилетку за 3 года. Мне ведь уже все ухи Глафира Митрофановна прожужжала о том, какой я уникум. Обычные ведьмы за тот срок, который минул с момента обретения мною колдовских сил, едва-едва от новика до первого чина шажок делают, а я уже 3-ю веду взял. Главное, не расслабляться раньше времени, а то прилетит, откуда не ждали. Я весьма неуклюже, сказывалось отсутствие сноровки, все-таки забрался на дерево, поудобнее расположился на ветке и прильнул к биноклю. Тарасовка лежала передо мной, словно на ладони, и уже отнюдь не выглядела заброшенной. Наоборот, она просто кишела врагами. Леший не соврал, насколько хватало глаз по внешнему периметру лесного массива была рассредоточена боевая бронированная техника, в основном, танки. Только в пределах прямой видимости я насчитал их больше 30, остальные скрывались за густой растительностью. По моим предварительным прикидкам, в районе Тарасовки была расквартирована не менее, чем танковая дивизия вермахта, включающая в себя собственно танковый полк, моторизированную бригаду, артиллерийские и стрелковые полки, мотоциклетный, саперные и разведывательные батальоны, а также дивизионные части подвоза и снабжения. А это, на минуточку, порядка 10 тысяч человек, не считая техники. Немноговато для одного человека, пусть и ведьмака с силовой поддержкой злыдня, но все-таки, похоже, что фашистский упырек сильно поднапрягся, когда не сумел нас с братишкой мочкануть на удаленке. Вот и решил покончить с нами обычным способом. А чтобы не рисковать и действовать наверняка, привлек такие мощные силы. Здесь имелись как легкие танки Панзеркампфваген-2, также известные как ПЗ-2 или Т-2, так и средние, ПЗ-4 и ПЗ-3. Увидел и несколько командирских танков, и даже один весьма устаревший Личтер, Функ, Панзерваген, легкую радийную бронемашину, отличающуюся от линейных танков отсутствием вращающейся башни. И еще помимо всего этого добра у фрицев имелась целая куча легких и тяжелых полевых гаубиц, парочка 150 мм тяжелых орудий, станковые пулеметы, минометы, противотанковые и легкие пехотные орудия. И вся эта масса убойного барахла была направлена в мою сторону, вернее, в сторону леса. А еще Тарасовка была забита автомашинами, мотоциклами с коляской и без, и кучей народу, которая суетилась вокруг техники, напоминая мне с высоты большой муравейник своим слаженным движением. В этом-то немцам можно реально позавидовать, никакого хаоса и броуновского движения не наблюдалось совсем. Все четко, слаженно, отрепетировано, как по нотам. Каждый, даже самый маленький винтик на своем месте, и каждый знает, что ему делать в конкретный момент времени. Пресловутый немецкий «Ordnung 1 в действии». «Ordnung muss sein» – «Порядок должен быть», гласит немецкая пословица. И это основная жизненная позиция для любого немца. Сравните эту нехитрую немецкую поговорку с нашим родным русским «авось», тоже в сжатой форме выражающей характерные черты русского характера. Склонность плыть по течению или рисковать с надеждой на лучший исход. Леность и безразличие, когда позволительно сделать что-либо небрежно, в надежде, что небрежность не будет обнаружена и наказание не последует. Вот поэтому-то и выходит так, как в другой поговорке, что русскому хорошо, то немцу смерть. И я буду стараться по мере сил притворять ее в жизнь в прямом смысле этого слова. Чем меньше фрицев останется в живых, тем лучше. Но, честно говоря, лезть на рожон в эту вражескую слаженную толкучку не очень-то хотелось. С моими-то силами, вернее с их полным отсутствием, это было очень опасно. Я уже подумывал найти место поспокойнее, чтобы и фрицев поменьше, и подальше от Тарасовки, но неожиданно появившийся на соседней ветке злыдень оторвал меня от размышлений. Мощно, сглотнув слюну и облизнув острые зубы языком, вопросительно посмотрел на меня Лихорук. «Знаешь, приятель, здесь слишком много врагов. Как-то опасаюсь я. Сил совсем нет в резерве», честно признался я Лихоруку. «Людишки», презрительно прошипел злыдень, Лихоруку на один субок. «Нихто слыдя даше не заметит. Не умеют они, а ФФ не шесть не эфирит давно. Отпусти, пепротишка. Ошень ха холоден Лихорук. Ошень. А вдруг случится чего, братишка? Ну, вот что-то не давало мне покоя. А я тебе даже ничем помочь не смогу. Одного автомата и гранат на всю эту свору не хватит. Может, все-таки поищем местечко поспокойнее?» Продолжал увещевать я своего боевого товарища. Какое-то странное ощущение опасности никак не хотело меня отпускать. Может быть, это от того, что я увидел, сколько на самом деле фрицев собралось у кромки леса. Не знаю, но мне от чего-то было очень неуютно. «Сашем», искренне изумился злыдень. Я даже ощутил его реакцию, не напрягая своих ведьмачьих способностей, настолько она была велика. «Много смертных ха, много силы. Слыдень опять пе будет мохуша, как пе поха, вот именно, как пох», усмехнулся я. «Ладно, иди, может, я действительно зря мандражирую, ну, какие фрицы соперники злыдню, они для него всего лишь пища, только не усердствуй сильно, дружище, чуть здоровье поправишь, и назад, мы потом с тобой настоящую диверсионную операцию разработаем, так чтобы только кровавые брызги в стороны разлетались». «Ферштейн, эфферштей, пе протяжка», кровожадно облизнулся Лихорук, видимо, представив себе эти кровавые брызги, и тут же исчез из моего вида. Пришлось мне переходить на колдовское зрение, чтобы отслеживать перемещение моего братишки в стане врага. Благо, что все функции чудо-зрения срабатывали даже с применением бинокля. Жаль, что мне так и не удалось освоить взгляд глазами подконтрольного животного. Я бы туда сейчас запустил одну из своих ворон, чтобы в подробностях разглядеть действия злыдня, а после устроить, так сказать, разбор полетов, чтобы в следующий раз действовать намного эффективнее. Хотя, я отлично видел полыхающую ауру Лихорука, мой братишка был действительно весьма и весьма голоден. Я вообще не понимаю, как он сдерживал себя в нашем маленьком теплом кругу. Думаю, что при желании злыдень мог бы обойти те хилые обереги, что я соорудил для моих женщин, а то и вовсе их разрушить. Но он держался, даже ни разу не облизнувшись в сторону хозяек ведьминой балки, за что ему, как говорили, а, вернее, как еще будут говорить в будущем мои ученики, респект и уважуха. Помимо ауры злыдня я прекрасно считывал и энергетические оболочки фрицев, их духовные оболочки, хотя откуда взяться душам у этих бездушных тварей, светились куда тусклее, чем полыхающая нестерпимым голодом аура Лихорука. Поэтому мне не приходилось напрягать зрение, чтобы отслеживать его продвижение к лагерю противника. Вот мой братишка пробрался через густой перелесок и выскочил на открытое пространство, откуда до Тарасовки оставалось просто подать рукой. На секунду переключившись на обычное зрение, я проконтролировал, что мой диверсант продолжает находиться в невидимом обычным людям спектре, словно и нет там никого. Я немного расслабился и выдохнул, вновь переключаясь на ведьмовское зрение. «Ну, скажите, кто с такой-то мировой маскировкой сумеет обнаружить моего братишку?» Но в душе что-то все равно тянуло, не желая успокаиваться. «Какое-то предчувствие, что ли? Чуйка чумы, как называли подобное мое поведение парни из разведроты. Во только в тот последний наш рейд она от чего-то не сработала. Может быть, зря я поддался на уговоры злыдня и отпустил его одного? Ведь с пустым резервом я действительно ничем не смогу ему помочь, если случится что-то неординарное. Хотя, может, это я себя накрутил, и надо просто успокоиться». Злыдень меж тем приближался к линии, вдоль которой расположились танки и другая убойная вражеская техника. Двигался он быстро и резко, огромными скачками, даже отталкиваясь от земли своими длинными руками. Не дать, не взять, уродливая горбатая и лысая горилла с непомерно огромной головой вышла на прогулку. По мере его приближения к экипажу ближайшего танка, ауры фрицев начали постепенно накаляться. В них начали преобладать нотки раздражения и недовольства. Я, конечно, находился довольно далеко от этой линии обороны, но даже до меня долетали обрывки какого-то горячего спора. Думается мне, что фрицы так и не поняли, в какой момент благостное состояние расслабленности, отличная погода, просто очаровательный летний вечер, и главное, никакой стрельбы, перешло в откровенную неприязнь к ближнему своему. Свара постепенно разгоралась, дело уже дошло до хватания за грудки и махания кулаками, а в мой опустевший резерв капнули первые капли силы, моя хозяйская доля от промысла злыдня, при оставшейся неразрывной нашей с ним магической связи. Привлеченные громкими криками к разборке поспешили и другие танковые экипажи, постепенно втягиваясь в конфликт, разгоревшийся буквально на пустом месте. Вот так и действует промысел любой вредоносной нечисти, в данном случае лихорука. Я видел, как ауры вновь прибывших тоже начинали ярче светиться от нахлынувших эмоций, когда они тоже попадали под влияние злыдня. С высоты мне было отлично видно, на каком расстоянии начинает действовать на немцев дар лихорука. По сравнению со схваткой в лесу, когда мой братишка уничтожил целую роту игдов, его промысел основательно просел в дальности воздействия. Теперь он составлял не больше десятка метров, но лихоруку сейчас и этого хватало, людишки, сами того не зная, бежали навстречу своей гибели. Я не сомневался, что все, кого захомутал злыдень, уже покойники. Убедившись, что все идет по плану, и злыдню ничего не угрожает, я из поступившей от него доли магии, сообразил две печати подчинения. Ворон вокруг хватало, поэтому мне не составило особого труда найти двух, больше печатей мне создать так и не удалось, набросить на них созданное заклинание. После чего, я подозвал их к себе, дождался, пока они рассядутся на ветках дерева, и принялся растолковывать, в чем будет заключаться их миссия. На все про все мне хватило буквально одной минуты. Все-таки, действительно они умнейшие птицы, курам до них реально далеко. По очереди срывая с гранат предохранительные чеки, я вложил смертельные заряды в лапы птицам и отправил в полет. Пока заряженные биодроны кружили над Тарасовкой, я искал объект для их лучшего применения. И вот когда мой взгляд упал на открытое окно второго этажа дома культуры, я понял, кто будет первой целью для обкатки нового вида вооружения. В бинокль было отлично видно, как два высокопоставленных фрица, целый оберст-лейтенант, считай, подполковник по-нашему, увешанный орденами, как новогодняя елка, и весьма молодой гауптман, лицо которого от чего-то показалось мне очень знакомым, жрут дорогой коньяк, любуясь, сука, нашим родным закатом. Вот в это открытое окошко я и направил первую ворону с гранатой в лапах. А то, понимаешь, спиртное жрут, морды оккупанские, и не закусывают. Вот, пусть лимончиком и заедят. Нашему царю, Николаю II, два. Такое сочетание весьма заходило. Но, как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерть. Но чем все закончилось, я досмотреть не успел. Меня словно острым ножом по душе полоснуло, и наша магическая связь со злыднем неожиданно разорвалась. Я, скрипнув зубами от боли, резко увел бинокль в сторону, пытаясь разглядеть лихорука, что позабыл даже переключиться на спецзрение. Но этого и не понадобилось. Моего боевого товарища можно было разглядеть даже невооруженным магией глазом. «Чё за херня тут творится?» Пораженно выдохнул я, наблюдая, как лихорука, пойманного в какую-то ловчую сеть, сноровисто пакуют ребятки в черных монашеских рясах. Один орднунг, нем. Орднунг, в немецком языке многозначное слово орднунг обозначает в том числе церковный порядок, дисциплина, правила, урегулирование, организация, система. Из немецкого это слово было заимствовано в английский и в другие языки. Два, когда Николай II в первый раз попробовал настоящий коньяк родом из Франции, напиток показался ему слишком терпким. Император сразу попросил дольку лимона, чтобы убрать неприятное послевкусие. Это сочетание ему понравилось, а совсем скоро все знатные вельможи пили коньяк именно с лимоном. Глава 3. Грохот разорвавшейся лимонки в маленьком помещении болезненно саданул по барабанным перепонкам, даже невзирая на широко открытый рот. В ушах противно зазвенело, а в глазах на мгновение помутилось. Взрывной волной вышибла дверь, расколотила оконные стекла и мощно долбанула в стол, за которым скрывались Кремер и Чумаков. Крепкое изделие русских столяров-краснодеревщиков стойко выдержало чудовищный удар, воткнувшись резными ножками в стену. По столешнице дробно застучали металлические осколки разлетевшейся оболочки гранаты, временами прошибая ее насквозь, но, к счастью, практически полностью застревая в ее вязкой и толстой древесине. Лишь несколько острых и горячих кусочков металла все-таки сумели прорваться за это укрытие, располосовав щеку Ивану и пробив немцу плечо. Фриц лишь вздрогнул, получив ранение, но дальше рыпаться не стал, понимая, что ему еще очень сильно повезло. Если бы не фантастическая реакция гауптамана, от Кремера вообще осталась бы лишь окровавленная и подрагивающая груда мясного фарша. Разрыв лимонки в таком маленьком и замкнутом пространстве – это гарантированная смерть. И оберст-лейтенант, для которого нынешняя война была не первой, как никто другой это понимал, еще не осела поднятая взрывом пыль, когда в коридоре раздался топот бегущих ног и взволнованная речь подчиненных оберст-лейтенанта. Загрохотала сорванная с петель дверь, видимо, отброшенная в сторону, а затем солдатские руки откинули в сторону измочаленный стол. Чумакова подхватили за руки и вытащили из угла на относительно свободное пространство. Ему что-то наперебой говорили, но он лишь качал головой и тупо улыбался, в ушах до сих пор слышался лишь колокольный звон. По щеке текло что-то теплое, тягучее и скользкое на ощупь, и когда Чумаков отнял руку от лица, она оказалась обильно измазана кровью. Ему тут же сунули в руку какую-то тряпку, чистую на вид, и он приложил ее к лицу, зажимая обильно кровоточащую рану. Пока он занимался собой и тупо разглядывал основательно посеченные осколками стены каморки, солдаты вытащили из-под стола и своего начальника оперативного штаба. Герберст-лейтенант тоже непонимающе вращал глазами, зажимая рукой рану на плече и что-то возбужденно говорил Чумакову, только Иван его не слышал. Как, впрочем, и Фриц не слышал разведчика, только отрицательно мотнул головой, когда Чумаков попытался задать ему вопрос. Голова разламывалась, горела щека, и еще от чего-то пульсировали кончики пальцев на левой руке. Чумаков поднес их к глазам и с удивлением обнаружил, что они посинели, а ногти так и вообще залило чернотой. Только сейчас он вспомнил, что именно этой рукой тянул на себя стол, когда прогремел взрыв. Вот и отбило пальцы, словно в детстве, когда он не успел выбросить и держал в руках разорвавшуюся петарду. Солдаты вывели их Кремером на улицу и проводили до расположения санитарной службы. К этому моменту пострадавший от взрыва слух частично восстановился, и Чумаков услышал, как оберст-лейтенант во всю глотку материт партизан, каким-то образом умудрившихся так выдрессировать ворон. Однако, на этот счет у Ивана были определенные сомнения. Птица, на его взгляд, действовала уж очень разумно. Надо быть просто гениальным дрессировщиком, чтобы научить ворону таким фокусам. Хотя, все конечно может быть. Данке, Михаил, прекратив ругаться, произнес Кремер, когда за него взялись медики санитарного батальона. Ты спас мне жизнь, и я перед тобой в неоплатном долгу. Не стоит благодарности, Фриц. Поморщившись, когда один из эскулапов принялся обрабатывать поврежденную осколком щеку, произнес Чумаков, ты на моем месте поступил бы так же. Вообще чудо, что мы выжили и почти не пострадали. Возбужденно перебил его оберст-лейтенант. Нас вообще должно было насмерть посечь осколками. И благодарю Деву Марию, что ты оказался настолько быстр. Но скажи мне, как эти ублюдки сумели так выдрессировать эту чертову ворону? Я не знаю, Фриц, пожал плечами разведчик, со мной такое впервые. А что вообще произошло? Ну, там, на улице, уточнил он. До того, как нас едва не размазало взрывом, я слышал выстрелы. «Сейчас разберемся», — произнес оберст-лейтенант, зашарив взглядом по сторонам. Завидев неподалеку знакомую физиономию солдатика родом из комариной церкви, он крикнул: «Тухель! Тухель! Комцумир!» Солдатик резво подскочил к командиру. «Яволь, Герр, оставь!» — отмахнулся Кремер. «Быстро докладывай, чего там у нас приключилось? Кто стрелял?» «Так это, Герр оберст-лейтенант, тут такое дело», — замялся Тухель, не зная, как сообщить начальству не очень хорошие новости. Парни-механики из ремонтной роты отчего-то сцепились с танкистами 2-го батальона. Устроили заварушку, в которой кто-то и пальнул сгоряча. «Хочешь сказать, что никакого нападения партизан не было?» Сурово сдвинув брови, рыкнул Кремер. «И мои бойцы сами себя постреляли? Да ты с ума сошел, Тухель! Может, это они и мне в окно гранату забросили?» «Никак нет, Герр оберст-лейтенант!» Испуганно проблеял солдатик, втягивая голову в плечи. «Да вы сами идите, да посмотрите. Ты меня учить будешь, Тухель?» Ядовито поинтересовался Кремер. «Да ты у меня из нарядов не вылезешь. Там еще это, Герр оберст-лейтенант», произнес Тухель. «Эти сумасшедшие итальяшки-монахи какую-то тварь сетями выловили. Аккурат возле потасовки наших парней». «Какую еще тварь?» Брови оберст-лейтенанта удивленно поползли вверх. Он даже о боли забыл, и медик, ковыряющийся в ране, улучив момент, выдернул из плеча Кремера осколок гранаты. «С чьей?» Чертыхнулся оберст-лейтенант, но надо было отдать должное его стойкости. Несмотря на все свои недостатки, Кремер был настоящим стойким солдатом. Крови он абсолютно не боялся и боль терпеть умел. «Что еще за монахи, Фриц?» Чумаков удивленно посмотрел на Кремера. «Да еще и макаронники, для чего они здесь? Или у нас полковых капелланов один немцев уже на всех не хватает?» «Так в том-то и дело, что я сам просто офонарел, когда к нам прибыл целый отряд этих итакер-2 в монашеских сутанах, и прогнать ни-ни, распоряжение самого рейхсфюрера. Говорят, что Гиммлер их специально у дуче Муссолини выпросил. Только за каким чертом, я так и не понял. Так что там за тварь они выловил, Тухель?» Вновь принялся расспрашивать солдата Кремер. «Так это», — задумался Тухель. «Сам-то я не видел, но парни шепнули, что уродливый такой, что наш кобальт из сказок. Башка большая, а пасть так просто огромная, с вот такенными зубищами в 3 ряда. Возбужденно затараторил он, обрадовавшись, что командир забыл о наказании. «Одноглазый, горбатый и ручище, словно у обезьяны до самой земли. Это тебе все парни рассказали?» Как-то вкратчиво поинтересовался Кремер, которому санитар уже заканчивал бинтовать зашитое плечо. «Ну, да». Не догнав, в чем подвох, согласно кивнул головой солдат. «У тебя что, других дел нет, Тухель?» Неожиданно заорал оберст-лейтенант, забрызгав слюной не только рядом стоящего санитара, но и самого Шутца. «Ты только и можешь, что слухи собирать. Пшел вон, Думкопф, потом с тобой разберусь». Продолжал неистовствовать Кремер. «Думкопф, дурак, нем». Тухеля словно ветром сдуло. Дослушивать угрозы высокого начальства он явно не хотел. Чумаков так и не понял, чем было вызвано подобное поведение оберст-лейтенанта, но, видимо, наболело. Пока Кремер бесновался, медики уже успели зашить и обработать глубокий порез на лице самого Ивана. «Есть зеркало?» – спросил Чумаков у санитара и, получив требуемое, вгляделся в собственное отражение. «Могло быть и хуже», – произнес он, разглядев уродливый шов, неравномерно стягивающий распухшую и воспаленную плоть. «Да ты теперь выглядишь настоящим героем, Михаэль!» — воскликнул успокоившийся Фриц. «Шрамы украшают мужчин, теперь все фройлины и фрау, и даже замужние дамы твоими будут!» — безапелляционно заявил он, разглядывая рану Чумакова, прищурив один глаз. «Ну, да кто о чем, а вшивые о бане!» — мысленно усмехнулся разведчик, но вслух, естественно, этого не произнес. «Твои бы слова, да богу в уши!» Усмехнулся он в ответ, но закончить фразу не успел. В помещение лазарета зашел весьма крепкий мужик, с неулыбчивым и выбритым до синевы лицом. Он был облачен в долгополую черную сутану с капюшоном, подпоясанную обычной пеньковой веревкой. Да и сама сутана была весьма поношенной. Чумаков умудрился заметить даже несколько умело заштопанных дыр на локтях. «Херр Кремер», — довольно противным и скрипучим голосом произнес монах, — «мне надо переговорить с вами с глазу на глаз».